Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней проповеди я буду говорить о символическом значении скинии и храма и как оно должно исполниться в Новозаветней Церкви. Трехдневное путешествие Авраама закончилось, и они пришли к своей цели и остановились у подножья горы Мория. Авраам разгрузил свой багаж. Приготовленную ним вязанку дров он возложил на своего сына Исаака. Согласно преданий, Исааку в то время могло быть около 14 лет. Авраам взял в руки нож и огонь. Этим ножом он должен заколоть свою жертву и сжечь ее на огне жертвенника на этих дровах. Своим же слугам Авраам сказал: «Вы останьтесь здесь, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Бытие 22:5. И когда они шли на гору оба, Исаак начал говорить отцу своему и сказал: «Отец мой». Авраам отвечал: «Вот я, сын мой». Исаак сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил ее поверх дров, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Не кажется ли нам, как торжествовали в этот момент все адские силы, думая, что Авраам заколет своего сына Исаака и тем самым пресечет нить исполнения пророчества о рождении Мессии? Но ангел Господень наблюдал за Авраамом, чтобы он не совершил этой роковой ошибки, потому что Бог всегда весьма строго осуждал приношение человеческих жертв. Делая это, Бог лишь испытывал Авраама, а может и самого себя. Сможет ли он отдать своего возлюбленного сына на Голгофский крест? Ангел Господень наблюдал за всеми действиями Авраама, каковы они, его мыслями и поступками. Цитирую: «Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего для меня“». Сказанное слово ангелом «для меня» означало, что этим ангелом Господним был Бог, вторая личность Святой Троицы. «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Бытие 22, 6 по 13 стихи. На этой горе Бог открыл через пророка Нафану израильскому царю Давиду, чтобы на ней построить храм. Но храм этот построит не Давид, а сын его Соломон. 2 Царств, 7 глава. На этой исторической горе потом и был построен Соломонов храм, который просуществовал 1300 лет. У Бога тоже был единородный возлюбленный сын, которого Бог отдал на позорную смерть и страдания, чтобы вернуть вечную жизнь, которую потеряли Адам и Ева через свое непослушание и нарушение заповедей Божьей. Никто из людей на этой земле не мог спастись ни законом, ни своими добрыми делами, потому что если бы мог спасти закон или добрые дела, то не нужно было бы приходить Сыну Божию на эту землю и страдать на кресте Голгофском. Но Христос был обещанный Богом и предсказанный пророками. Христос был послан Богом для того, чтобы спасти. В Его жертве было спасение для всякого, кто примет эту жертву. Для того, чтобы совершить спасение, Ему нужно было исполнить закон. А в законе было написано, чтобы совершались ежедневные жертвы, говорящие символически, что только кровь Агнца Божьего, предназначена на жертву искупления, совершит это искупление, заплативши за это своей пречистой кровью. Кровь ежедневных, приносимых в жертву ангцев, не могли совершить искупление, а она лишь напоминала, что придет Божье время и будет Богом принесена в особе Своего Сына Иисуса Христа совершенная жертва искупления. Много было принесено жертв за грехи в Скинии, а потом в Иерусалимском храме, но все они лишь напоминали о совершенной жертве Божьего Агнца, о которой говорится, цитирую: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь, святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». Евреям 8 глава. Все то, что совершалось в скинии и храме, было образом и тенью небесного. Не такой завет, какой заключил с отцами их в то время, а иной завет или новый завет, говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их, и напишу на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Евреям 8:10. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению. Стих 13. Не такая скиния, но скиния истинная. Не такой завет, но завет иной. Не такой первосвященник, потому что прежние первосвященники все умирали, а новый первосвященник, Христос, который воскрес и больше никогда не умирает, не такая жертва, которую приносили в скинии и храме, но жертва совершенная, которая раз и навсегда совершит искупление от грехов. Спрашивается, почему было сказано Моисею, чтобы он сделал все в скинии так, как показал ему Бог на горе Синае, потому что скиния и храм были лишь временными, тенью будущего, когда исполнится Божье время и то, что символизировали скиния и храм, будет создано Иисусом Христом, и уже не будет временное, но вечное. И это удивительное строение будет создано уже не Моисеем, не Соломоном, не людьми, но будет создано Богом, который сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Если рассмотреть некоторые имена, данные в Священном Писании для иноминования новозаветной церкви Христовой, и сравнить то, что совершалось в скинии и храме, их устройство, совершаемые служения, жертвоприношения, которые совершались в них, то эти существующие символы стали реальностью в своем значении, а не тенью. Скиния и храм и их установление, согласно Священному Писанию, отжили свое значение. Они лишь были тенью того, что произойдет с пришествием Мессии. Они выполнили свои предназначения. Так само и закон был данный Богу Моисею на горе Синае. Закон был добрым, как говорит святой апостол Павел. Но этот добрый закон никто из людей не мог выполнить, как единица или вся нация сообща, как об этом писали талмудисты, что если бы все евреи как нация сообща выполнили закон, то в тот самый день пришел бы Мессия. Но законы не могли выполнить ни личности, ни целый народ. То есть поделить этот закон на части. Ты выполнишь одно, а я другое. Но тенденциозность такого мнения очевидна. Все согрешили, и личности, и целый народ тем более. Все, согласно закону, были лишь грешниками. Если бы такое мнение было правильным, то не было бы для чего сюда на землю приходить Мессии, потому что, согласно учению Священного Писания, Мессия должен был прийти, чтобы страдать, умереть и воскреснуть, чтобы совершить искупление. А совершить искупление мог только совершенный, безгрешный Мессия, который, как говорит апостол, испытал все, кроме греха. Он был безгрешным, и потому он выполнил закон. Много раз сатана искушал его, но он не согрешил. Иисус, умирающий на кресте, был без греха и порока, и потому мог выполнить весь закон. И, умирая, он произнес: «Совершилось! Все исполнено! Завеса в Иерусалимском храме раздралась надвое, сверху донизу». И это тоже было символом того, что вход в Царство Небесное открыт. После своей смерти он воскрес, как и было пророчествовано о нем, что он воскреснет. Смерть не могла удержать его, потому что он победил ее. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.